Как обычно, Моррису было неловко играть в теннис на территории клиники. Высокие здания комплекса всегда заставляли его ощущать себя немного виноватым. Эти ряды окон — лица несчастных пациентов, которые не могли, подобно ему, прыгать и махать ракеткой. И еще звук. Точнее, отсутствие звука. Неподалеку от больницы проходило шоссе, и приятные мягкие шлепки теннисного мяча полностью заглушались нескончаемым, монотонным урчанием проносящихся мимо автомобилей. Темнело. Он уже начал плохо видеть. Мяч неожиданно выскакивал откуда-то из пустоты и летел на его поле. Келса приходилось куда легче. Моррис часто шутил, что Келса, наверное, ест много моркови. Но как бы там ни было, его унижала столь поздняя игра с Келса. Тому сумерки помогали. А Моррис терпеть не мог проигрывать. Он уже давно свыкся со своей страстью к соперничеству. Он был азартен в играх, в работе, в отношениях с женщинами. Росс частенько обращала его внимание на это, а потом быстро меняла тему разговора. Так все психиатры коварно затрагивают какую-то проблему, а потом резко от нее уходят. А Моррису было все равно. Это был факт его жизни. И чем бы это ни было продиктовано, глубоким ощущением неуверенности, потребностью самоутвердиться, комплексом неполноценности, он об этом не думал. Он испытывал удовольствие от соревнований и удовлетворение от своих побед. А до сих пор ему чаще удавалось побеждать, чем проигрывать. Отчасти он и пришел в центр потому, что здесь возможности были неисчерпаемые, а вознаграждение — щедрым. В глубине души Моррис надеялся стать профессором еще до достижения им 40. До сих пор его карьера ученого была весьма впечатляющей. Потому-то Эллис и взял его к себе. И он не сомневался в столь же успешном будущем. Очень здорово, когда твое имя упоминается в связи с крупнейшим научным центром хирургической практики. Сегодня он был в прекрасном настроении и играл, не жалея сил, полчаса, пока вдруг не ощутил усталости и не начал испытывать сложности со зрением в наступивших сумерках. Он махнул Келса ракеткой. Пытаться перекричать гудение машин на автостраде было бессмысленно, прося прекратить игру. Они подошли к сетке и обменялись рукопожатием. Моррис не без удовольствия отметил, что Келса весь взмок. — Хорошо поиграли, — сказал Келса. — Что, завтра в это же время? — Не уверен. Келса удивленно поднял брови. — Ах да, — вспомнил он, — у тебя завтра большой праздник. — Большой, — подтвердил Моррис. «Бог ты мой! Неужели эта новость достигла даже ушей сотрудников педиатрического отделения?» В какое-то мгновение он почувствовал примерно то, что мог бы испытывать Эллис — смутное, почти болезненное волнение, захлестнувшее его при осознании того факта, что вся университетская больница завтра будет, затаив дыхание, следить за операцией. «Ну, удачи тебе!» — сказал Келса. Они пошли обратно к больнице. Моррис увидел Эллиса. Одинокая фигурка вдалеке, чуть прихрамывая, пересекла парковку. Эллис сел за руль и уехал домой.